сколько стоит изготовление этого зелья. Вот, я записал себестоимость и время изготовления. Ксер взял у Родена листок с рецептом. Он внимательно изучил список ингредиентов и цены, а затем расплылся в довольной улыбке. Меньше 2000 золотых. Что? 2000 золотых? Но ведь так мы и останемся в убытке. Ах да, это стоимость 10 литров. А ведь из них можно сделать 400 пузырьков. Верно, номер 108. Да, все верно. Это стоимость изготовления 400 пузырьков. Если считать по ценам, указанным вами, то выйдет ровно 1911 золотых. Если продавать по 10 золотых за пузырек, то выйдет 4000 золотых. Если вычесть 1911 золотых себестоимости, то чистая прибыль составит больше 2000 золотых. А сколько времени уходит на изготовление? Я написал на листке. Примерно 30 дней. При условии, что я буду работать по 10 часов в день. На самом деле, на изготовление уходило меньше 20 дней. А с опытом Родин мог бы справляться и за 10. Но он не хотел посвящать членов комитета в эти детали. Сэкономленное время он потратит на отдых и чтение. Ты не можешь делать больше, 10 литров, это как-то маловато. Как я уже писал в рецепте, я могу использовать магию не больше 10 часов в день. Больше я не выдержу. А если привлечь инструкторов, сможешь делать больше? По их глазам было видно, что ими движет жажда наживы. В конце концов, все они были всего лишь торгашами. Количество останется прежним, но мы сможем сократить время изготовления. Дня на 4-5. И это все, Сирион, маг 4 круга. И он сможет сократить время всего на 4 дня. Я ничего не могу поделать. Такова разница в качестве магии. Если бы мне помогали советник Эллов или советник Ксер, то мы смогли бы сократить время изготовления вдвое. Хватит, я все понял. Мы слишком заняты для этого. Ксер прервал Родена. Эллов тоже нахмурился. Ради дополнительной прибыли они были готовы оказать посильную помощь. Ведь речь шла о 2000 золотых в месяц. Но в рецепте было сказано, что нужно использовать магию по 10 часов в день. Никто из них не горел желанием торчать в этом тесном помещении ради пары лишних монет. Если верить твоим словам, то маги низких рангов вообще не смогут варить зелья. Ты хочешь сказать, что в башне используют магов 5 круга? Что за чушь? На следующей странице все написано. Маги 3 и 4 круга тоже могут варить зелья. Вот только времени на это уйдет больше, а качество зелий будет немного ниже. Ксер перевернул страницу. Изучив ее, он присвистнул. Целый год. Слишком долго. Может, поручить это Сириону? Вряд ли он согласится меньше, чем на половину прибыли. С Сирионом дело обстояло иначе, чем с Родином. Родин был курсантом и рабом. Все, что он создавал, принадлежало его хозяину. А Сирион был наемным магом. За работу нужно было платить. И сколько же нужно заплатить магу 4 круга за то, чтобы он работал по 10 часов в день в тесном помещении? Как минимум, половину прибыли. И это по самым скромным подсчетам. К тому же, занимаясь изготовлением зелий, Сирион рано или поздно узнает рецепт. Неизвестно, устроит ли его такая сделка. Возможно, ему будет выгоднее уйти и открыть собственное дело. Как в башне мастеров относятся к магам? Что они им предлагают за изготовление зелий? У них много магов. Им не нужно работать по 10 часов в день. Если 10 магов будут работать посменно, то это не составит большого труда. Да, ты прав. Я как-то не подумал об этом. Ладно, подведем итог. Номер 108. Это все зелье, которое ты сделал. Нет, всего я сделал 10 литров. Остальное хранится в хранилище. Можете забрать в любое время. Ксер покачал емкость с зельем. 800 мл красной жидкости колыхнулись, образовав небольшую волну. Об этом мы позаботимся позже. Что ж, с этого дня мы будем каждый месяц предоставлять тебе указанные здесь травы в нужном количестве. А ты будешь делать для нас зелья. Хорошо. У тебя есть какие-нибудь пожелания? Мне понадобится помощник, чтобы разливать зелье по пузырькам по 25 мл. Маг не нужен? Нет, это простая работа. Можно поручить ее помощнику или нанять кого-нибудь из местных. Нужно было всего лишь разлить 10 литров зелья по 25 мл. Раз в месяц нужно было разливать всего 400 пузырьков, так что работы было на один день. С этим мог справиться один человек. Мы выделим тебе одного помощника. Хорошо. Родин поклонился и вышел. Как только за ним закрылась дверь, члены комитета принялись считать прибыль. Если не считать стоимость ингредиентов, то чистая прибыль составит больше 2000 золотых в месяц. Да, 24 тысячи золотых в год. Неплохо. Этого хватит и на содержание тренировочного лагеря, и еще останется. Проблема в сбыте. Мы же не будем сами бегать и продавать эти зелья. Насчет сбыта нужно связаться со столицей. Магическому легиону наверняка нужно много зелий. Если продавать по 9 золотых за штуку, то их раскупит, как горячие пирожки. В последнее время цены на зелья сильно выросли, так что можно просить и больше. Война между империей Ингрим и 13 королевствами была неизбежна. Никто не верил, что хрупкий мир продлится долго. В общей сложности в войне участвовало 14 стран. И пока они готовились к войне, цены на военные товары росли. Думаете, они будут покупать по 400 штук в месяц? Вряд ли. В магическом легионе всего около 100 человек. Придется искать покупателей на стороне. Нужно наладить канал сбыта. Может, нам стоит найти торговца? Этим я займусь. За дело взялся Харвиньон, старший рыцарь. Его семья когда-то владела торговой компанией. Бизнес прогорел, но связи в торговых кругах еще оставались. Отлично. Мы можем положиться на вас, Харвиньон. Что ж, остался последний вопрос. С продажей зелий определились, но на этом совещание не закончилось. Оставался самый главный вопрос, как делить прибыль. Члены комитета не собирались тратить 2000 золотых на содержание тренировочного лагеря. Они решили, что каждый будет забирать себе по 300 золотых, а 500 пойдет на нужды лагеря. 34. Родин изготавливал зелья и читал в перерывах. В то же время он пытался найти способ заменить тренировочный зал для развития магии. Тем временем наступил Новый год. Вторая группа отправилась набираться опыта, а первая вернулась после года службы. Лица выпускников первой группы лучились гордостью. В их взглядах читалась суровость, а плотно сжатые губы выдавали упрямство. Через 5 дней после возвращения первой группы состоялась церемония их выпуска. Первая церемония выпуска. Ага, но что будет с первой группой после церемонии? Они вернутся в свои части? Нет, они останутся в учебном лагере. Несмотря на то, что первая группа год провела в армии, это было сделано лишь для того, чтобы они познакомились с реалиями военной службы. Комитет не собирался распускать выпускников по разным частям. Они решили оставить их в учебном лагере и использовать по мере необходимости. Это было необходимо для того, чтобы сохранить за лагерем право голоса во всей армии. Так учебный лагерь станет отдельной боевой единицей. Боевой единицей, если распределить первую группу по разным частям, они станут просто винтиками в чужой машине, а здесь они будут единым целым, подчиняющимся приказам комитета, как личная гвардия. Как только Родин услышал, что первая группа продолжит тренировки в лагере, он сразу понял, что задумал комитет. Им просто жалко было расставаться с теми, кого они так долго обучали. Конечно, королевский двор был против такого решения. Сильное сопротивление оказывало и военное руководство, включая Северную армию. Однако у учебного лагеря были все основания настоять на своем. Вернее, они появились. Благодаря зельям, созданным Родином, комитет получал огромную прибыль. Им больше не нужна была поддержка королевского двора. Поэтому ни двор, ни армия не могли им помешать. В мирное время они могли бы задействовать армию, но сейчас, когда война с империей Ингрим была неизбежна, им не до этого. Это хорошо или плохо? Пока что хорошо. По крайней мере, нас не отправят на передовую. Хидлер и Рент слушали объяснение Родена. Даже Кори, делая вид, что играет со своим духом, не ушел. Так это хорошо или плохо? Пока война идет хорошо, проблем не будет. Но если ситуация на фронте ухудшится, нам не поздоровится. Почему? Война – это не игра один на один. Иногда приходится просить подкрепления. И кто нам поможет? На церемонии выпуска не было никого, кроме самих выпускников. 22 человека из первой группы стояли в гордом одиночестве на огромном плацу. Никто не пришел, если бы дела шли хорошо, то прислали бы кого-нибудь. Но, видимо, дела идут не очень. А может быть, они пришлют подкрепление позже, чтобы проучить нас. Поэтому я и говорю, что пока война идет хорошо, проблем не будет. Родин, а ты почему не идешь? У меня возникли проблемы. Сегодня я отдыхаю. Вчера один из помощников, охранявших хранилище третьего уровня, был пойман на том, что пытался украсть рецепт зелья. В его комнате нашли записи с описанием первых этапов приготовления зелья. Ксер, узнав об этом, пришел в ярость. Он тут же приказал арестовать помощника и допросить всех, кто работал в хранилище у озера за последние полгода. Из-за этого происшествия Родин получил один день отдыха, хотя он был бы рад обойтись и без такого отдыха. Церемония закончилась, а я пойду учиться. Я тоже, хе-хе, у Родена сегодня выходной, я тоже пойду, увидимся вечером. Все разошлись, оставив Родена одного. Родин закрыл глаза и попытался собрать воедино всю полученную информацию. Особенно его интересовали магические круги, концентрирующие ману. Принцип действия отличается от тренировочного зала. Магический круг, концентрирующий ману. Если его создать, то он будет эффективнее тренировочного зала. По крайней мере, для Родена с его обостренным восприятием нужен магический камень. Но если я просто попрошу, мне его не дадут. Чтобы получить магический камень, нужно было создать ситуацию, в которой у них не будет другого выхода, кроме как дать его. Нужно придумать какой-нибудь артефакт, который работает на магическом камне. Теоретически, одного магического камня низкого ранга должно хватить на полгода работы круга. Нужно было всего лишь убедить их, что ему нужен камень для создания артефакта. Магический фонарь мне интересен. Магические фонари и так производились в огромных количествах, и стоили они копейки. Комитет не стал бы тратить время на то, что не приносит прибыли. Нужно что-то поприбыльнее зелий. Оставался только один вариант – артефакт активации. Если Родин создаст, например, артефакт огненного шара, то члены комитета с радостью предоставят ему все необходимое. Огненный шар – это слишком сложно. Огненный шар – это заклинание три круга. Даже артефакты активации с заклинаниями один круга были редкостью, что уж говорить о три круге. Нужно поискать что-нибудь на один или два круги. Артефакт с заклинанием три круга стал бы настоящей сенсацией, но создать его было крайне сложно. Родин даже не представлял, сколько времени уйдет на исследование. Да и не было никакой гарантии, что у него вообще получится. Чтобы такое придумать, Родин мысленно перебрал все книги, которые он видел в хранилище третьего уровня. Вспомнились и книги из библиотеки. Может, я слишком усложняю? В конце концов, людям нужны полезные вещи. Не обязательно что-то боевое. Достаточно любого артефакта, который представляет ценность. Сигнализация или ветровой щит. Думаю, это их заинтересует. Родин мысленно представил руны для заклинаний сигнализации ветрового щита. Если их правильно скомбинировать, то, возможно, получится артефакт. Осталось достать магический камень. Если Родин получит 10 магических камней и сделает 9 артефактов, то у комитета возникнут вопросы. Если он использовал 10 камней, то и результата должно быть 10. Так я не смогу оставить себе камень. Оставался только один вариант – обработать камень. В книге говорилось, что магический камень можно измельчить в порошок. Родин читал об этом в одной из книг, но там не говорилось, как именно обрабатывать камень. Наверное, это как-то связано с магическими кристаллами. С моими нынешними знаниями это невозможно. Может быть, лет через 100. Способ создания магических кристаллов был утерян много веков назад. Даже четыре великие башни, не говоря уже об остальных, безуспешно пытались его восстановить на протяжении сотен лет. Приближение войны первыми почувствовали солдаты на передовой. Каждый день они жили в постоянном напряжении, словно кто-то стоял у них за спиной с ножом в руке. Ситуация отличалась от той, когда война была лишь вопросом времени. Сейчас обе стороны завершили подготовку. Оставалось только дождаться, кто первый обнажит меч. Том, приехавший из деревни на юге, тоже чувствовал это напряжение. Он отслужил уже 3 года. Благодаря своим физическим данным и сообразительности он стал командиром десятки, но это не приносило ему никакой радости. Почему он оказался в армии именно сейчас? Почему он родился именно в этой стране? Кажется, что удача отвернулась от него. Он чувствовал себя изгоем. Солдаты не смыкали глаз, понимая, что война неизбежна. Несмотря на холод и усталость, они старались не расслабляться. Но даже самые стойкие не могли сопротивляться сну вечно. Из-за какого-то проклятого аристократа из соседней десятки тому сегодня пришлось заступать на дежурство уже во второй раз. Это было несправедливо, но он ничего не мог с этим поделать. Королевство Лиас всегда было страной аристократов. Простолюдины для них были как скот. Если аристократ отдавал приказ, то его нужно было выполнять, каким бы абсурдным он ни был. Из-за постоянных дежурств Том практически не спал. Он был на пределе. Веки были как свинцовые, и он никак не мог их удержать открытыми. Дзынь, дзынь, дзынь, дзынь, дзынь, дзынь. Внезапно зазвонил сигнальный колокол. Том, клевавший носом, резко открыл глаза. В голове шумело, но сон как рукой сняло. Враг, в отличие от Тома, некоторые солдаты не спали на посту. Пронзительный звон колокола разбудил их ото сна. Ох, голова раскалывается. Том тупо смотрел перед собой, пытаясь прийти в себя. Шум голосов, доносившихся со всех сторон, постепенно приводил его в чувство. В глазах прояснилось. Черт возьми, вдалеке показались тысячи огней. Это были факелы армии Ингрим. Враг, враг. Том закричал во все горло и завертел головой. Наконец-то он заметил метавшихся вокруг солдат. Что делать? Что нам делать? Нести охрану на границе с империей Ингрим. Если появится враг, бить в колокол и звать на помощь. Это все, чему его учили. Что делать, если враг все-таки нападет? Ему никто не объяснял. Том, сюда. Лев, быстрее. Нам нужно спешить. Да, да, иду. Том бросился на зов своего друга и подчиненного. Всякий раз, глядя на Лефа, он думал, это он должен быть командиром. Однажды он даже хотел уступить ему свое место. Лев был самым умным и сообразительным в их десятке. С самого детства он всегда находил выход из любой ситуации. Что будем делать? За мной. Нужно найти командира сотни. Точно, командир сотни. Побежали. Том побежал за Лефом, бросив взгляд через плечо. Факелы армии Ингрим стремительно приближались. Первый бой должен начаться меньше, чем через час. Империя Ингрим напала на рассвете, когда солдаты были максимально уставшими. Неужели война? Она уже началась. Соберись, ты же командир. Ты должен спасти нашу десятку. Да, ты прав. К ним присоединились еще несколько солдат из их десятки. Другие десятки тоже начали собираться вместе. Через 10 минут они добрались до палатки командира сотни. Как раз в этот момент из палатки вышел Банс, услышав шум. Враг, да, армия Ингрим начала наступление. Предположительно, их около 10 тысяч. Хм, Банс быстро пересчитал собравшихся вокруг него солдат. Их было около 40. Том, Хас, Кол, Брен, Эдвард, обойдите всех и прикажите им собраться у шестого флага. Есть. Малс, беги к палатке командира тысячи и доложи о ситуации. Есть. К счастью, командир сотни не поддался панике. Услышав четкие приказы, солдаты немного успокоились. Живо. Есть. Глядя вслед убегающим солдатам, Банс сжал посох. На руках вздулись вены. Если в первой группе учебного лагеря было две восходящие звезды, номера 7 и 8, то во второй – 5 многообещающих солдат, 4 мечника и 1 маг. Банс был тем самым магом под номером 31. Из-за Родена, который был настоящим монстром магии, он казался бездарем, но на самом деле у него был неплохой талант. Он не мог поступить в 4 великие башни, но в какую-нибудь небольшую, вполне. Благодаря своему таланту и упорству Банс достиг 3 круга к концу 8 года обучения. Он стал полноценным магом полтора года назад. Левитация. Он произнес длинное заклинание. Тело Банса медленно поднялось в воздух, пока не оказалось выше окружавших его палаток. От того, мог ли маг управлять направлением полета, зависело, к какому кругу относится заклинание левитации, к 3 или 4. Банс, будучи магом 3 круга, мог использовать только левитацию без возможности менять направление. Их много. Доклад о 10 тысячах солдат оказался верным. Похоже, империя Ингрим решила начать полномасштабное вторжение. Я думал, они подождут окончания сбора урожая. Эх, учебный лагерь был создан для подготовки к войне, но никто не хотел воевать по-настоящему. Банс тоже надеялся, что война не коснется его. Но война началась всего за 5 месяцев до его возвращения в учебный лагерь, и теперь ему придется ступить на тропу сражения, где царят смерть и разрушение. К рассвету они будут здесь. Банс начал медленно опускаться на землю. Приземлившись, он отменил заклинание. Долгий денек сегодня предстоит. 35. Родин. Раздался голос. Родин вышел из третьего отдела библиотеки и потянулся. Он весь день провел за книгами, делая вид, что изготавливает зелье, и у него затекли все мышцы. Скоро и наша очередь подойдет. Прошло уже 7 месяцев с тех пор, как третий набор стал старшим. Да, был еще первый набор, прошедший армейскую службу, но формально они уже закончили обучение. Так что фактически старшими были курсанты третьего набора. Какой красивый закат, подумал Родин, любуясь, как солнце медленно скрывается за горизонтом. Он не спеша направился в столовую. Вокруг царила какая-то странная атмосфера. Что случилось? Эй, 108 и краткое. Или 87 и краткое. Что здесь происходит? Война. Говорят, несколько дней назад империя Ингрим без предупреждения пересекла границу. 87 и краткое, Мирион, бросил эту новость и помчался в казарму. Родин на мгновение задумался, куда идти, в казарму или в столовую, но в итоге решил сначала поесть. «О, Родин!» — раздались знакомые голоса. «Хидлер, Рент, слышали новости? Война! Да, война! Придется нам взяться за мечи!» Несмотря на известие о войне, Хидлер и Рент, казалось, не особо переживали. У них был простой подход. «Если враг придет, будем сражаться. Вы уже здесь?» «Кори пришел. Давайте сначала поедим, а потом поднимемся наверх и все обсудим». Позже всех появился Кори. Он узнал новости с опозданием, так как тренировался с огненным духом. Четверка из комнаты 301 неторопливо наслаждалась ужином, в отличие от других, которые торопились набить желудки. Они ели так медленно, что оказались последними из третьего набора, кто закончил трапезу. Вернувшись в казарму, они все также не проявляли никакой спешки. Хидлер и Рент сняли пропитанную потом одежду и кое-как умылись. В прямом смысле этого слова, создавалось впечатление, что они вообще не собирались принимать душ, просто плеснули немного воды на лицо и руки. Кори тоже сильно вспотел во время тренировки в огненной яме, но ограничился тем, что умыл только лицо. «Грязнули», — вздохнул Родин. «Никак не пойму, почему вы так не любите мыться?» «Это ты слишком правильный», — ответил Хидлер. «Вообще-то, достаточно принимать душ два раза в год». «Точно», — подтвердил Рент. «Моя мама не моется до середины лета». «Вот хвастаться-то», — покачал головой Родин. «Сейчас лето подходило к концу, и чувствовалось приближение осени. Время, когда пот лил ручьем, даже если просто сидеть на месте, прошло. Вместе с ним прошло и время, когда его товарищи по набору более-менее следили за гигиеной». Приняв душ и как следует вымывшись, Родин вернулся в казарму. Кори решил перейти к главному. «Война, говорите, что с нами будет? Если позовут воевать, пойдем». «Вот и все», — спокойно ответил Хидлер. «Послушайте, ребята», — вмешался Родин. «От кого вы услышали о войне? От инструкторов? От членов комитета? Или от помощников?» Его интересовал источник информации. Дело было не в том, что он сомневался в самом факте войны. Просто в зависимости от того, из чьих уст прозвучала эта новость, их сегодняшний распорядок мог измениться. «Я слышал от помощника», — ответил Кори. «Когда возвращался с тренировки в огненной яме, все говорили, что имперцы напали». «Я тоже от помощника», — подтвердил Хидлер. «Похоже, среди них уже все в курсе». «А я услышал вместе с Хидлером», — добавил Рент. «Все они получили информацию от помощников-инструкторов. И судя по тому, что об этом знали все, война началась уже довольно давно. Раз сами инструкторы или члены комитета официально ничего не объявляли, значит, скоро будет объявление», — сделал вывод Родин. «Блин, не хочу никуда выходить», — простонал Хидлер. «Я тоже», — поддержал его Рент. «Только помылся, не хочется снова пачкаться». «Помощники ведь тоже солдаты», — задумчиво произнес Родин. «Раз уж солдаты в самом центре королевства знают, значит, новость о войне разлетелась по всему королевству». Помощники инструкторов были солдатами самого низшего ранга. Если уж они все были в курсе, значит, новость о войне достигла каждого уголка королевства. Скорее всего, об этом не знали только те, кто жил в глуши или был изолирован от внешнего мира. Курсанты относились ко второй категории. Без помощников инструкторов они не имели никакой связи с внешним миром. «Инструкторы наверняка уже знают», — сказал Кори. «Наверняка», — согласился Хидлер. «Если подумать, в последнее время они вели себя странно, как будто были чем-то озабочены. В любом случае, слухи уже расползлись», — сказал Родин. «Комитету придется сделать официальное заявление». Тук-тук, в этот момент раздался стук в дверь, и она открылась. На пороге стоял помощник инструктора с натянутой улыбкой на лице. «Строится. На построение, на тренировочное поле». «А, значит, будут говорить о войне», — усмехнулся Хидлер. «Не знаю», — ответил помощник. «Я выполняю приказы, а не обсуждаю их». Он осторожно закрыл за собой дверь. Помощники инструкторов всегда вели себя очень сдержанно с курсантами старшего набора. Они были всего на шаг от того, чтобы стать их начальниками, поэтому им приходилось быть осторожными. Особенно осторожно они вели себя, когда заходили в комнату 301. Ведь в комнате 301 жил маг 5 го-круга, того же уровня, что и члены комитета. А еще двое мечников 4 го-ранга и маг-заклинатель, заключивший контракт с двумя духами среднего уровня. В комнате 301 не было ни одного человека, с кем солдаты могли бы обращаться небрежно. «Пошли», — сказал Родин. «А, опять переодеваться?» — простонал Рент. «Не ворчи и быстро одевайся, не тяни время». «Да-да», — проворчал Хидлер. «Стал таким суровым в последнее время, Родин. Злой, как черт». Несмотря на ворчание, все начали одеваться. Родин тоже надел одежду, которую только что снял, и вышел из комнаты. На тренировочном поле уже собрались все курсанты с 1 ГОП 11 и краткий набор, а также те, кто уже успел пройти церемонию выпуска. Сотни людей заполнили собой огромное поле, и оно сразу показалось тесным. «Вау, никогда не видел, чтобы здесь собиралось столько народу», — удивился Рент. «Да, первый набор давно не появлялся», — согласился Хидлер. «Интересно, чем они все это время занимались?» «Говорят, им построили отдельный тренировочный лагерь», — подал голос Кори. «Где-то на вершине горы. Вскоре собрались все, и на возвышении появились 5 членов комитета. До вас, наверное, уже дошли слухи», — начал говорить Альбрехт, глава комитета. «В королевстве объявлена война, а, эх». По полю прокатилась волна вздохов и удивленных возгласов. Альбрехт подождал, пока не утихнет шум, и продолжил. «Вам не о чем беспокоиться. Империи Ингрим не удалось застать нас врасплох. Нападение было отбито без серьезных потерь. А, слава богам, вот и славно». Слова Альбрехта успокоили курсантов, особенно тех, кто был на третьем курсе и кому оставалось совсем немного до выпуска. «Но так ли это на самом деле?» – задумался Родин. У него было очень хорошее чутье, и он не мог не заметить едва уловимой тревоги в голосе Альбрехта. «Разрешите вопрос?» Один из выпускников первого набора поднял руку. Это был Семикраткая, довольно известная личность среди курсантов. «Говори», — кивнул Альбрехт. «Когда началась война, имперские войска пересекли границу 9 дней назад, в 4 часа утра. Есть еще вопросы?» «Нет, сэр». Ответ Альбрехта подтвердил догадки Родена. «Дела на фронте шли не так уж и хорошо. Если бы королевству удалось одержать верх в первом же сражении, комитет не стал бы скрывать эту информацию целых 9 дней. Они бы наоборот, растрезвонили об этом на весь мир, чтобы поднять боевой дух курсантов. Завтра тренировки пройдут по плану», — продолжил Альбрехт. «Для вас ничего не меняется. Вы должны продолжать оттачивать свои навыки и быть готовыми к тому моменту, когда вас призовут на поле боя. Понятно?» «Да, сэр», — хором ответили курсанты. «На этом все», — закончил Альбрехт. «Первый набор остается, остальные свободны». Курсанты первого набора уже закончили обучение и официально считались солдатами. Вот только служили они не в обычных войсках, а в особом подразделении, которое занималось подготовкой элитных бойцов. Вернувшись в казарму, Родин и его товарищи по комнате продолжили обсуждать новости. Казалось, никто из них особо не переживал по поводу войны. Они как ни в чем не бывало отдыхали и шутили. «Кстати, второй набор уже, наверное, успел сразиться с имперцами», — сказал Кори. «Точно», — подхватил Хидлер. «Почему я сам об этом не подумал? Надеюсь, они живы-здоровы», — сказал Рент. «Раз говорят, что мы отбили атаку, значит, с ними все должно быть в порядке. Кто знает», — протянул Родин. «Может, у них сейчас серьезные проблемы». Родин прислонился к стене и стал наблюдать за своими товарищами. Даже немногословный Рент включился в разговор. «Думаю, первый набор скоро отправит на фронт», — сказал Хидлер. «Ну да, они же уже не курсанты, а солдаты», — согласился Кори. «Так что это вполне логично». Они еще долго обсуждали последние новости, строили предположения и делились догадками. Родин слушал их вполуха, размышляя о том, что ему делать дальше. В конце концов, он принял решение. «Ребята», — позвал он. «О, Родин», — отозвался Хидлер. «Ты чего это сегодня бездельничаешь? Не пойти ли нам на тренировку? После первого набора отправит нас», — сказал Родин. Он был уверен, что комитет не станет отправлять его на фронт. Маг 5 го круга — это, конечно, ценный боец, но изготовление зелий в тылу не менее важно. Более того, Родин был уверен, что комитет предпочтет оставить его в тылу. Ведь зелья приносили им не только пользу на поле боя, но и деньги. «Нас, а второй набор?» — удивился Кори. «Второй набор уже на месте», — объяснил Родин. «И вряд ли их отзовут оттуда в ближайшее время. А почему бы и нет?» — не понял Кори. «У нас же есть рабские жезлы, можно просто приказать им вернуться. Даже если они сами этого захотят, их вряд ли отпустят», — сказал Родин. «Они ведь не просто солдаты, а командиры. Среди них есть десятники и даже сотники. Потеря командиров может привести к хаосу и беспорядку в войсках. Второй набор состоял всего из 34 человек, но их потеря была бы равносильна потере нескольких сотен, а то и тысяч обычных солдат. «Точно», — согласился Хидлер. «Значит, мы следующие». «Именно», — сказал Родин. Поэтому он подошел к своей кровати и отодвинул ее в сторону. Кровать легко поддалась, хотя Родин почти не прикладывал усилий. «Что ты делаешь?» – удивился Кори. «Смотрите», – сказал Родин. За кроватью оказалась небольшая ниша, прикрытая фальшивой стеной. Родин провел рукой по стене, и она легко отодвинулась, открывая нишу глубиной около полуметра. «А во, что это? Секретный тайник? Обожаю такие штуки. Здесь лежат зелья», – сказал Родин. «Чуть больше 40 пузырьков». Он достал из тайника один пузырек. Внутри плескалась прозрачная жидкость с красноватым оттенком. «А, ты же говорил, что делаешь зелья», — вспомнил Хидлер. «Ты что, воровал ингредиенты?» «Нет, что ты», — улыбнулся Родин. «Я просто немного экономил». На самом деле, он не воровал ингредиенты, а просто немного уменьшал количество зелий, которые сдавал комитету. Каждый месяц он должен был сдавать чуть больше 10 литров зелий. Так что у него оставалось достаточно материала, чтобы делать 3-4 пузырька для себя. Конечно, в тайнике хранились не только зелья, сделанные по старинным рецептам, но и те, которые он делал для комитета. Родин просто переливал часть зелья в другие пузырьки и прятал их в тайнике. «А зачем ты нам их показываешь?» – спросил Кори. «Хочешь подарить? Если вам дадут задание, берите их с собой», – сказал Родин, пряча бутылочки обратно в тайник. «Только никому об этом не рассказывайте, и не жалейте зелий, если получите ранение, я потом еще сделаю». Он закрыл тайник и подвинул кровать на место, чтобы ее не было видно. «Родин, я тебя обожаю», — воскликнул Кори и бросился к нему. «Еще шаг, и я тебя прибью», — пообещал Родин. «Ладно, ладно», — засмеялся Кори и остановился. Рент с укором посмотрел на Хидлера и Кори, а потом покачал головой. Родин смутился, но Хидлер, Рент и Кори нашли его реакцию очень милой. Родин был очень красивым юношей, да еще и довольно невысокого роста, так что его хотелось постоянно тискать и обнимать. Конечно, Родена это очень раздражало. Он отбивался от них ногами, толкал, а если кто-то подходил слишком близко, безжалостно бил. «Кстати, вы могли бы сделать для меня одну вещь», — сказал он. «Что такое?» — спросил Хидлер. «Купите мне магический камень низкого ранга», — попросил Родин, — «если у вас будет возможность». Он уже давно пытался придумать, как раздобыть магический камень, но все его попытки были тщетны. Сделать магический камень самостоятельно? Нет, это было невозможно. Попросить у комитета? Они бы ни за что не дали ему магический камень. Члены комитета не привыкли разбрасываться ценными ресурсами. «Магический камень? У нас нет столько денег», — сказал Хидлер. «Продай зелье», посоветовал Родин. Раньше пузырек зелья стоил около 10 золотых. Сейчас, скорее всего, цены взлетели. Точно сказать не могу, но думаю, не меньше, чем в 2 раза. Точно. Война – это же золотая жила для торговцев, сказал Кори. Зелье сейчас на вес золота. А сколько стоит магический камень? Раньше стоил около 20 золотых, сказал Родин. Вряд ли сейчас цены сильно изменились. Раздобыть магический камень через комитет было нереально, поэтому он решил попытать счастье со своими товарищами. Родин не помнил, чтобы их обыскивали, когда они уходили за пределы тренировочного лагеря, да и на входе тоже. Выпускники первого набора открыто ели принесенные с собой сладости и хвастались, что теперь им можно все. Многие из них даже сменили форму. «А можно спросить?» – осторожно начал Кори. «Тебе зачем магический камень?» «Хочу провести один эксперимент», – ответил Родин. «Мне нужен магический камень». Он не стал вдаваться в подробности и рассказывать про магический круг для накопления маны. Ему пришлось бы объяснять, почему он не может использовать тренировочный зал, а это заняло бы слишком много времени. «А почему бы тебе не попросить у комитета?» – спросил Хидлер. «Это личное дело», – ответил Родин. «Вряд ли они станут тратить деньги на мои эксперименты». «Ну да», — согласился Кори. «Эти старые скряги не любят делиться своими сокровищами. Они его просто ненавидят», — добавил Хидлер. «Запретили ему тренироваться в зале, представляете?» К счастью, его друзья согласились ему помочь. Тем более, что они ничего не теряли, а только приобретали. Ведь Родин пообещал им бесплатные зелья. 36. В ту же ночь все выпускники первого набора покинули тренировочный лагерь. Как только 22 силуэта скрылись во тьме, Члены комитета собрались на совещание. «Думаете, они справятся?» – спросил Эллов, маг 5-го круга. «Не сомневаюсь», – ответил Альбрехт. «Киллайн – опытный воин, он проведет их». Член комитета Киллайн, также известный как один из самых опытных инструкторов по фехтованию, отправился на задание вместе с выпускниками. Вместе с ним пошли еще двое инструкторов. «Боюсь, у нас проблемы», – сказал Альбрехт, обращаясь к остальным членам комитета. Что случилось с 7-й дивизией? Северная армия состояла из 13 дивизий и была самой многочисленной и боеспособной частью армии Королевства Лес. 9 из 13 дивизий располагались на границе с империей Ингрим, остальные находились в тылу и выполняли роль резерва. Несмотря на внезапность нападения, Северной армии удалось избежать больших потерь. Да, им пришлось отступить с занимаемых позиций, но это было частью плана. Еще до начала войны было решено заманить врага вглубь страны и окружить. Все шло по плану, кроме 7-й дивизии. Она была практически уничтожена в первом же бою. Если бы командир дивизии и командиры полков были на своих местах, этого бы не случилось, сказал один из членов комитета. Где они были, черт возьми? Неужели они не знали, что война вот-вот начнется? Возмутился другой. Говорят, они отправились на разведку, услышали они голос Харвиньона, бывшего рыцаря. Но все мы знаем, что это не так. В ночь нападения командир 7-й дивизии и командиры всех 10 полков устроили пьянку в борделе, расположенном в городе неподалеку. 7-я дивизия состояла из 10 тысяч солдат, 10 полков по 1000 человек в каждом, а также командира дивизии и 10 командиров полков. Это была одна из самых боеспособных дивизий Северной армии. Но в ту ночь все ее командиры были не на своих местах. Оставшись без командования, сотники метались по полю боя, пытаясь организовать сопротивление, но их усилия ни к чему не привели. Одни сотники считали, что нужно просить подкрепление, другие, что нужно стоять насмерть, третьи предлагали отступать. Солдаты не понимали, кому подчиняться, и в их рядах началась паника. «И каковы потери?» – спросил Альбрехт. «Похоже, несколько сотников все же сохранили самообладание», – ответил Харвиньон. «Им удалось спасти около половины личного состава. Правда, среди них много раненых. Из 10 тысяч солдат 7-й дивизии в живых осталось чуть больше 4500. Половина дивизии была уничтожена всего за одну ночь. Половина дивизии», – прошептал кто-то из членов комитета, – «и много раненых». «Кто был командиром этой дивизии?» «Герцог Лориаль», – ответил Харвиньон. «Что? Черт возьми, как он мог? Раньше в королевстве Лиас было 4 рыцаря 6-го ранга и 1 маг 6-го круга. Это была средняя сила для союза 13 королевств. Но глава комитета, маг 6-го круга, умер. Примерно в то же время погиб и еще один рыцарь 6-го ранга. Силы королевства значительно сократились. Теперь самыми сильными воинами королевства были 3 рыцаря 6-го ранга. Одним из них был герцог Лориаль, самый старый и опытный из них. Он достиг 6-го ранга около 30 лет назад. Старый дурак, прошипел Эллов. Вот тебе и возраст, добавил Ксер. КХМ, прокашлял Альбрехт. КХМ, повторил за ним Харвиньон. Маги Эллов и Ксер не стеснялись в выражениях, но рыцари Харвиньон и Альбрехт не могли позволить себе подобного. Они были знакомы с Лориалем лично и считали себя его товарищами по оружию. Что решили в столице? Спросил Ксер. «Похоже, они собираются занять оборону», — ответил Альбрехт. «Это было понятно с самого начала», — сказал Эллов. «Мы и так собирались оставить им приграничные территории. Проблема в другом. У них слишком много магов. Из королевства Аслан пришли вести, что отряд имперских магов уничтожил один из наших отрядов и скрылся. Похоже, они собираются уничтожать нас поодиночке. Значит, просто сидеть в обороне — не выход», — сделал вывод Ксер. «Именно поэтому мы отправили первый набор», — сказал Альбрехт. «Задача первого набора — выследить имперских магов и выяснить их дальнейшие планы. Если их удастся обнаружить, союз 13 королевств соберет все свои силы и уничтожит их. Но смогут ли они их найти?» — усомнился Эллов. «Если имперские маги не хотят, чтобы их нашли, то их не найдет никто. Мы не одиноки в этой войне», — напомнил ему Альбрехт. «Наши союзники тоже ищут этих магов. Я уверен, что рано или поздно мы их найдем». Это было непросто. В империи Ингрим было гораздо больше сильных магов, чем во всем союзе 13 королевств. Если группа сильных магов окружит себя защитными заклинаниями, то подобраться к ним незамеченным будет практически невозможно. Но даже если мы их найдем, это еще не значит, что мы сможем их победить, сказал Ксер. «У них слишком много магов. По нашим данным, в их отряде не меньше 500 человек, а значит, и охраны у них будет не меньше. 500 магов», – прошептал Эллов. «Похоже, империя Ингрим решила не церемониться с нами. Эх, если бы глава комитета был жив». После смерти главы комитета магическая мощь королевства Лиас значительно снизилась. Теперь они были слабейшим звеном союза 13 королевств. «Ладно, не будем о грустном», — сказал Альбрехт. «Сейчас главное, чтобы первый набор выполнил свою задачу. А что будет дальше? Об этом мы подумаем потом». «Согласен», — сказал Харвиньон. «Давайте заниматься своими делами. Кстати, что будем делать со вторым набором?» — спросил Эллов. «Жалко терять таких бойцов». «Ничего не поделаешь», — сказал Альбрехт. «Даже если мы прикажем им вернуться, командир на местах их не отпустит». Второй набор больше не подчинялся комитету. Они могли только надеяться, что их подопечные выживут. «Придется увеличить производство зелий», — сказал Ксер. «108 и краткое и так работает на пределе», — возразил ему Эллов. «Больше он не сможет. Хорошо еще, что цены на зелья выросли». «Да», — согласился Ксер. «На днях мне предлагали 20 золотых за пузырек. Думаю, скоро цена поднимется до 30. «Неплохо мы устроились», — усмехнулся Альбрехт. Но глаза его при этом оставались серьезными. В отличие от курсантов, члены комитета получали информацию не только с фронта, но и из других источников. И то, что они узнали, не внушало им оптимизма. Мощь империи Ингрим не стала для них неожиданностью, но они не думали, что имперцы бросят в бой столько магов. Имперские маги представляли собой серьезную угрозу, но главная проблема была в другом. Союз 13 королевств раздирали внутренние противоречия. Вместо того, чтобы объединиться перед лицом общей угрозы, короли продолжали плести интриги и строить друг другу козни. Информация о передвижениях имперских войск поступала к ним с большим опозданием и по неофициальным каналам. Прошло 4 месяца. Положение на фронте продолжало ухудшаться. Армии Союза 13 королевств одерживали локальные победы, но чаще всего терпели поражение. На одну победу приходилось 3 поражения. Обмен потерями тоже был не в их пользу. На каждую 1000 погибших имперцев приходилось 5000 мертвых солдат Союза. Численное превосходство было на стороне Союза 13 королевств. Империя Ингрим бросила в бой около 70 тысяч солдат, в то время как силы Союза насчитывали более 100 тысяч. К тому же, в случае необходимости они могли объявить мобилизацию и призвать под знамена еще несколько сотен тысяч человек. Если бы обмен потерями шел один к одному, то Союз 13 королевств никогда бы не проиграл эту войну. Но реальность, увы, оказалась далека от идеала. Враг наступал, фронт медленно, но верно откатывался на запад. Инструкторам и членам комитета становилось все труднее скрывать правду от курсантов. «Что с нами будет?» – спрашивали курсанты. «Будете продолжать тренировки?» – отвечали им инструкторы. «А как же выпускной?» – не унимались курсанты. «Он состоится вовремя?» Хидлер и остальные курсанты третьего набора очень хотели знать, что их ждет в будущем. Они бы предпочли услышать горькую правду, чем жить в неведении. Но инструкторы отделывались ничего не значащими фразами. «Когда придет время, вам сообщат». Члены комитета и вовсе не показывались на глаза. По идее, курсанты третьего набора уже должны были отправиться на стажировку в войска. Но руководство, казалось, забыло о них. Тук-тук, раздался стук в дверь, и в комнату заглянул помощник инструктора. «Хидлер, Рент», — выкрикнул он, — «вас вызывают в первую комнату для консультаций». «Только нас двоих?» — удивился Хидлер. «Да, только вас, а теперь живо и без вопросов». Помощник инструктора поспешил удалиться. Хидлер и Рент поправили одежду и направились в главное здание. По пути им встретились их товарищи по набору, Дрок и Тори, 60-е краткое и 90-е краткое номера. Они тоже были вызваны в комнату для консультаций. «О!» – удивился Хидлер. «И вас туда же?» Возле самой двери они столкнулись с курсантом из 4-го набора, 155-м. «И ты туда же?» – спросил его Рент. «Да», – ответил курсант. «Меня только что вызвали. А вы тоже из 3-го набора?» «Ага», – кивнул Хидлер. «Только вот интересно, зачем нас всех собрали? 4 мечника и 1 маг. Что они задумали?» Тук-тук, перекинувшись парой слов, Хидлер постучал в дверь. «Входите». Раздался из-за двери глубокий голос. Хидлер нажал на ручку, и дверь открылась. В комнате их ждал Альбрехт, один из членов комитета. Он стоял у окна, заложив руки за спину. Услышав, как открылась дверь, он обернулся. «Вам поручено задание», — без предисловий начал он. Курсанты не удивились. Они уже начали догадываться, что их ждет. Первый набор давно ушел на задание и до сих пор не вернулся. Второй набор был отправлен на фронт и пропал без вести. Оставались только они. Вот только 155 и краткое, маг четвертого круга, был для них неожиданным дополнением. Если комитету понадобился сильный маг, то логичнее было бы взять Родена. «Это связано с войной?» – спросил Хидлер. «Да», – коротко ответил Альбрехт. «Сегодня ночью вы отправитесь в столицу. Там вы присоединитесь к рыцарям Королевской гвардии и получите дальнейшие инструкции». «А», – только и смог вымолвить Хидлер. Упоминание о Королевской гвардии все прояснило. «Королевская гвардия – самое элитное подразделение армии Леза. Чтобы попасть в ее ряды, нужно было достичь как минимум четвертого ранга. Все присутствующие, как мечники, так и маг, удовлетворяли этим требованиям. «Мы что, пойдем одни?» – спросил Рент. «Сегодня в 10 вечера у конюшен», – продолжал Альбрехт, не обращая внимания на вопрос. «И без опозданий, не забудьте взять с собой все необходимое. А подробнее о задании вам расскажут на месте», – прервал его Альбрехт. «Срок – 3 месяца». «Если по истечении этого срока задание не будет выполнено, возвращайтесь в лагерь». «Есть», – хором ответили курсанты. На этом разговор был окончен. 4 курсантов 3-го набора и 1 курсант 4-го набора разошлись по своим комнатам, чтобы собрать вещи. Вернувшись в казарму, Хидлер и Рент первым делом подошли к тайнику с зельями. Они взяли несколько пузырьков, чтобы использовать их в бою, а также несколько штук про запас, на продажу. Хидлер и Рент пришли к конюшням за 10 минут до назначенного времени. Дрока, Тори и Дарена еще не было. Зато у входа стояли 3 мужчин, которых Хидлер и Рент хорошо знали. «О, инструкторы!» – удивился Хидлер. «Тише ты!» – цыкнул на него один из мужчин. «Веди себя прилично!» «А вы что здесь делаете?» – не удержался Рент. «Тоже идете с нами?» Все 3 были инструкторами по фехтованию. Они учили курсантов тактике ведения боя и выживанию в полевых условиях. Хидлер и Рент провели с ними немало времени на тренировках. «Да, мы отправляемся с вами», — подтвердил один из инструкторов. «А как же занятия?» — спросил Хидлер. «Кто будет нас учить?» «Не волнуйся», — успокоил его другой инструктор. «Инструкторов в лагере хватает, без нас как-нибудь разберутся». В последнее время тренировочный лагерь пополнился новыми курсантами, и руководству пришлось увеличить штат инструкторов. Теперь в лагере было 3 инструктора по магии вместо 2. И 17 инструкторов по фехтованию вместо 9. Магов по-прежнему не хватало, а вот с мечниками проблем не было. Даже без 3 инструкторов они могли обеспечить курсантов всем необходимым. «Вот же безответственные!» – рассмеялся Хидлер. «Как всегда, инструктор Димон в своем репертуаре. Что ты сказал?» – вскипел Димон. «Да так», – пробормотал Хидлер, отводя взгляд. В этот момент со стороны казарм показались 3 фигуры. Они приближались, и вскоре Хидлер, Рент и инструкторы смогли их разглядеть. Это были Дрок, Тори и Дарин. «А вы чего вместе?» – спросил Хидлер. «По пути встретились», – ответил Дрок. «А что это у тебя?» – спросил Рент у Дарена, обратив внимание на длинный предмет в его руках. «Какой красивый посох! Мечники всегда носили с собой оружие. Даже во время теоретических занятий они не расставались со своими мечами и щитами. Инструкторы вдалбливали им, что мечник без меча – как воин без щита. Но вот маги не использовали никакого оружия ни во время тренировок, ни в повседневной жизни. Им не выдавали ни посохов, ни жезлов, ни каких-либо других магических предметов. Поэтому Хидлер и Рент видели посох впервые. Маги хотя бы краем глаза видели посохи у своих инструкторов, а вот мечники были лишены и этой возможности. «Да, это магический посох», — гордо ответил Дарин. «Он усиливает магию огня. Круто, правда? А когда тебе его выдали?» – поинтересовался Тори. «Только что», – ответил Дарин. «Помощник инструктора принес. Сказал, что это подарок от комитета». «Вот оно как», – протянул Хидлер. «Значит, маги тоже получают оружие, когда отправляются на задание. И одежда у тебя новая». Вместо привычной формы на Дарине был длинный коричневый балахон. Сегодня он был не просто курсантом 155М, а полноправным магом 4-го круга. «Ее мне тоже выдали», – кивнул Дарин. «Здорово», – подытожил Рент. На мечниках уже были надеты кожаные доспехи, а к поясам были приточены мечи и кинжалы. В этом не было ничего необычного, так они ходили всегда. 37. Альбрехт появился с опозданием на целых 20 минут. Волосы его были растрепаны, одежда помята, словно он только что встал с постели. И это после того, как сам же велел нам не опаздывать», — подумал Хидлер, наблюдая за тем, как член комитета спешит к ним навстречу. Хидлер, да и все остальные из комнаты 301, терпеть не могли членов комитета. Им не нравилось, как те относились к Радену, заперев его в библиотеке и практически запретив покидать ее пределы. Не нравилось им и то, как комитет экономил на еде, как только в казне образовалась брешь. «Кхе-кхм», — прокашлялся Альбрехт, пытаясь вернуть себе подобие солидности. «Все по коням. Ваши лошади, слева, есть», — отозвались курсанты и инструкторы. Отдав приказ, Альбрехт грациозно вскочил на вороного жеребца, оседланного специально для него, и выпрямился в седле. «Ну и позер», — подумал Хидлер. Вслед за Альбрехтом лошадей выбрали себе инструкторы, и только потом — курсанты. Хидлер и Рент взяли первых попавшихся, Дрог, Тори и Дарин тоже быстро сделали свой выбор. «С этого момента вы, спецотряд», — громким шепотом объявил Альбрехт, когда все были готовы. «Забудьте о своих номерах. Если вас спросят, как вас зовут, называйте свои имена, и не вздумайте рассказывать, что вы из тренировочного лагеря. С этого момента вы, солдаты, даже если у вас и нет званий». «Понятно?» «Так точно», — хором ответили курсанты. «Тогда выдвигаемся», — скомандовал Альбрехт. «И не отставайте. Кто отстанет, того не ждем. Вперед, вперед», — подхватили инструкторы. Через 2 часа спецотряд достиг восточных ворот столицы. У ворот их уже ждали. «Кто идет?» — раздался из темноты грубый голос. «Альбрехт», — ответил член комитета, немного понизив голос. «Граф, а, Альбрехт», — прервал его незнакомец. «Сколько лет, сколько зим, лет 20 не виделись», — из темноты вышел высокий мужчина в богато украшенных доспехах. Это был граф Фрейс, командир королевской гвардии. Фрейс был опытным воином, достигшим 6-го ранга, и к тому же имел графский титул. Во всех отношениях он превосходил Альбрехта, который был всего лишь бароном. Но Фрейс был еще очень молод, ему не было и 40. К тому же, они были хорошо знакомы. Поэтому Альбрехт не стеснялся обращаться к нему на «ты». «Рад видеть тебя, Фрейс», — ответил Альбрехт. «Ну хватит церемоний», — отмахнулся Фрейс. «Мы ведь не чужие люди». «Так, а это кто, твои бойцы?» «Да», — кивнул Альбрехт. «Эти 3, инструкторы, все опытные воины 4-го ранга, а эти 5, курсанты, тоже 4-го ранга, но боевого опыта у них пока маловато». «Хм», — внушительно одобрительно протянул Фрейс. На этом представление было окончено. Фрейса не интересовали ни прошлые заслуги инструкторов, ни имена курсантов. «Кстати», — спохватился Альбрехт, — «я так и не рассказал им о задании». «Еще нет», — удивился Фрейс. «Ну, тогда самое время, строиться». Голос у Фрейса был негромкий, но солдаты королевской гвардии услышали его приказ и мгновенно построились в шеренгу. «Для начала, познакомьтесь», — сказал Фрейс, обращаясь к новичкам. «Это королевская гвардия. Лучшие воины Великого Королевства Лес. Аво, вот это да». Хидлер и остальные курсанты знали, что им предстоит выполнять задание вместе с Королевской гвардией. Но одно дело – знать, а другое – видеть их во всей красе. «Некоторые из вас, возможно, уже в курсе, в чем заключается наше задание», – продолжил Фрейс. «Но я повторю для тех, кто не в теме. Мы должны проникнуть на территорию Империи Ингрим и уничтожить командующего авангардом, графа Бахаса, а также прикомандированного к нему мага Вайдмана». Рыцари Королевской гвардии спокойно выслушали приказ. Они уже знали и свою задачу, и кто их враг. А вот курсанты впервые слышали имена своих целей. «Командующий авангардом значит, сильный воин», — подумал Хидлер. «А маг интересно, какого он ранга?» «Граф Бахас, опытный воин, достигший 6-го ранга», — продолжал Фрейс. «Говорят, он один из 10 сильнейших воинов Империи Ингрим. Вайдман же, маг 6-го круга, и нам нужно убить только их», — уточнил один из курсантов. «Это наши главные цели», — ответил Фрейс. «Но не стоит забывать, что у них будет охрана. По нашим данным, с ними около 20 воинов». Хм. Те, кто впервые услышали о задании, попытались представить, насколько сильными воинами были граф Бахас и маг Вайдман. «Сможем ли мы их победить?» — спросил себя Хидлер. «Хватит ли нам сил, если наша информация верна, то убить Бахаса и Вайдмана будет нетрудно», — продолжал Фрейс. «Проблема в другом. Вайдман — маг 6-го круга, а значит, у него есть возможность связаться со своими войсками, и мы не сможем ему помешать. Поэтому нам нужно уходить сразу же, как только задание будет выполнено, иначе нам не выбраться». «А», — только и смогли вымолвить курсанты. «Лучше всего было бы уйти до того, как подоспеет подкрепление. Если все пойдет по плану, они смогут вернуться на базу без потерь. Но что, если враг среагирует слишком быстро, или если они попадут в западню? В этом случае мало кто из них сможет выбраться живым. Времени мало, так что выдвигаемся немедленно, скомандовал Фрейс. Клифф, позаботься о том, чтобы новички не отставали. Есть, ответил один из рыцарей. Вперед, крикнул Фрейс, и отряд тронулся с места. В королевской гвардии было 100 человек, не считая мага. Спецотряд состоял из 9 человек, члена комитета Альбрихта, 3 инструкторов и 5 курсантов. Вместе с ними получалось 110 человек. Отряд двинулся на север. Ночью они скакали галопом, днем прятались в лесах и оврагах. Родин вернулся в казарму, проведя несколько часов в библиотеке за изготовлением зелий. В комнате, которую он делил с Хидлером и Рантом, его уже ждал Кори. Он сидел на своей кровати, опустив голову. Одет он был в какую-то обношенную одежду, непонятно откуда взявшуюся. «А, Родин, это ты?» – тихо произнес он, когда тот вошел. «Кори?» – удивился Родин. «А ты чего такой кислый? Задание дал кто?» «Ага», – кивнул Кори. «Вызывали в комнату для консультаций. Сказали, что у них для меня есть особое задание. Велели прийти ночью к воротам». Слова «особое» и «ночью» насторожили Родена. Да и вид у Кори был какой-то подозрительный. «И что за задание?» «Не сказали», — спросил Родин. «Нет», — покачал головой Кори. «Сказали, что все узнаю на месте. И ты пойдешь один, без сопровождения?» Не унимался Родин. У него было нехорошее предчувствие. Кори, всегда такой жизнерадостный и беззаботный, сегодня казался ему каким-то чужим. «Ага», — ответил Кори. «Сказали, что я должен справиться самостоятельно». «А, слушай», — спохватился он, — «а можно я возьму у тебя пару зелий, тех, что ты прячешь?» «Бери, конечно», — махнул рукой Родин. «Я же говорил, что они для всех вас. Спасибо, ХМ, Кори». Родин снял форму и сел рядом с Кори на кровать. «Что случилось?» — спросил Кори, заметив его взволнованный вид. «Ты что-то знаешь? В нашей ситуации есть только 2 причины, по которым тебя могли отправить на задание в одиночку», — начал Родин. «Первое, тебя хотят прикрепить к какому-то отряду. Заклинатели духов очень эффективны в бою, особенно если работают в группе». Кори был заклинателем среднего уровня, заключившим контракт с духами огня и воздуха. Он был неплохим бойцом, но еще лучшим разведчиком. Дух воздуха позволял ему контролировать территорию радиусом в 2-3 километра. Он мог заменить собой десятки дозорных, своевременно предупреждая союзников о приближении врага. «Да, заклинатели, универсальные солдаты», — согласился Кори. «Мы можем быть полезны где угодно. Но если бы тебя хотели отправить на фронт, тебе бы обязательно дали сопровождение», — продолжал Родин. «Ты ведь еще совсем зеленый». «Да ну тебе», — возмутился Кори. «Я не такой уж и глупый, и сражаться я умею». Кори наигранно надулся, но Родин не поддержал его игру. Сейчас было не время для шуток, было уже 9 часов вечера, скоро Кори должен был отправиться на задание, и Родин хотел успеть предупредить его об опасности. «Ты знаешь, сколько стоит ужин в столовой, а ночлег в гостинице, а новая одежда?» – спросил он. «Ну», – протянул Кори, – «не знаю». «А что, вот именно», – сказал Родин, – «ты не знаешь даже таких элементарных вещей, а значит, тебя бы обязательно отправили на задание с кем-то из инструкторов». «Ну». Кори не нашел, что ответить. Серьезное выражение лица Родена не оставляло сомнений. «Сейчас было не время для шуток. И еще», — продолжал Родин, — «если бы тебя отправляли на фронт, тебе бы не пришлось скрываться. В данном случае нет никакого смысла скрывать, что ты — заклинатель духов из тренировочного лагеря. Тогда что же это за задание? Скорее всего, тебя посылают на убийство», — тихо произнес Родин. «Причем, убийство не из приятных». «Что значит не из приятных?» – удивился Кори. «Разве убийства бывают приятными?» Кори не испытывал никаких угрызений совести по поводу того, что ему придется убить человека. Все, чему их учили в тренировочном лагере, было связано с убийством. Он всегда знал, что рано или поздно ему придется убивать. «Тебе сказали прийти к воротам, а не к конюшням», – продолжал Родин. «Это значит, что ты не должен привлекать к себе внимание, а на лошадях из тренировочного лагеря далеко не уедешь. Ты хочешь сказать, что я не должен светиться, чтобы никто не знал, что я из тренировочного лагеря?» «Именно», — кивнул Родин. «И у меня есть подозрение, что убивать тебе придется не врагов, а союзников. Причем, кого-то очень важного». Кори был одет в лохмотья, которые носили только нищие из трущоб. Ему запретили брать лошадь и велели действовать в одиночку. Все это говорило о том, что ему предстоит убить кого-то из своих. Если бы речь шла о ликвидации вражеского агента, то нет никакого смысла так тщательно скрываться. Империя Ингрим пока не обращала внимания на их тренировочный лагерь, считая его не более чем досадной помехой. «Не может быть!» – воскликнул Кори. «Зачем же нам убивать своих? В этом нет никакого смысла. В данной ситуации это вполне логично», – ответил Родин. «Но это не самое страшное. Тебе стоит побояться другого. Члены комитета уверены, что тебя поймают». «Меня?» – в ужасе переспросил Кори. Его не пугала сама мысль об убийстве, но вот мысль о том, что его могут поймать, привела его в ужас. Он инстинктивно чувствовал, что плен для него равносилен смерти. «Да», — кивнул Родин, — «если тебя убьют, никто не узнает, кто стоял за этим убийством. Но меня же могут не поймать», — выкрикнул Кори. «Само задание не отличается особой сложностью», — спокойно продолжал Родин, не обращая внимания на его слова. «Тебе не придется сражаться с мастерами меча или маги. Скорее всего, твоей целью будет кто-то из политиков или богатых купцов. Но вот уйти незамеченным тебе вряд ли удастся. Скорее всего, твоя цель находится под охраной, в городе, где много солдат. Возможно, даже в столице». Слова Родена словно ледяной водой охладили пыл Кори. Убить высокопоставленного чиновника в городе, кишевшем стражей, это было не по плечу даже самому опытному заклинателю духов. «Родин, что мне делать?» – прошептал Кори. «Может, я смогу отказаться? Я не хочу умирать. Тебе нужно подумать, как тебе выжить», – серьезно сказал Родин. «Сможешь ли ты убить мечника третьего ранга, если он застанет тебя врасплох? Если он не будет готов к атаке, то смогу», – после небольшой паузы ответил Кори. Он был заклинателем, заключившим контракт с двумя духами среднего уровня. Такие маги могли на равных сражаться с мечниками третьего-четвертого ранга. К тому же, Кори специализировался на магии огня и воздуха, самых разрушительных стихий. Он мог дать бой даже самым опытным воинам.